Глава 13. «Ну что, я тогда возвращаюсь на работу?» Глеб Николаевич сдвинул манжету, бросил взгляд на шикарные известного бренда часы, украшающие его широкое запястье, и снова на нее посмотрел. Степенно. Он все делал степенно. Если бы кто-то попросил Наташу охарактеризовать этого мужчину одним только словом, им бы стало слово «надежный». Рядом со свекром она чувствовала себя так, как ни с кем и никогда. Может быть, только с мамой. Будь Наташа обычным человеком, смотри она на мир, как все другие люди, а не сквозь цветное стекло своего синдрома, наверное, она бы задумалась о причинах того, что происходило. Стала бы копаться в себе и, может быть, уже тогда заметила бы что-то необычное в своих чувствах. Задумалась бы об их первопричине. Но она была другой. Наташа не анализировала происходящее. Просто наслаждалась тем чувством свободы и счастья, которое в ней поселилось. Это было так хорошо расслабиться. Она не представляла, как сильно в этом нуждалась, пока внезапно не осознала, что маска, которую она носила годами, скользнула с ее лица, и мир не перевернулся. Наташа отчетливо помнила тот момент. Момент, когда она впервые встретилась с Глебом Николаевичем взглядом. Такие чистые. И такие спокойные его глаза. «А вы папа Кирилла, да? Он никогда о вас не рассказывал. Хорошо, что вы приехали», — тараторила она, чувствуя, как отпускает. Впервые отпускает ужас, сковавший тело в момент, когда она узнала о том, что случилось с мужем. И напряжение, вызванное необходимостью контролировать каждый свой жест, каждое действие, каждый звук, вырывающийся из горла. «Понимая, что ты не такой. И все делаешь в порыве эмоций. Неправильно, что все ждут от тебя совершенно иного». Наверное, она бы здорово повеселила публику, если бы упала на спину в коридоре реанимации и хохотала, катаясь по полу. Вот, чтобы этого не случилось, она и сидела на стуле. И непонятно было, что убивало ее сильнее – липкий страх за Кирилла или необходимость контролировать проявление собственных чувств. Напряжение было таким, что у нее тянуло в затылке. «Наташ, так как? Ты справишься одна или... может, мне дома остаться?» «Нет-нет. Что вы, Глеб Николаевич? Я ведь не маленькая. Давайте, давайте. Идите, пока вас не уволили». Она опять взмахнула руками перед его носом. Кирилл не любил, когда она так делала. Ругал ее. Говорил, что она как будто комаров от себя отгоняет. И когда так происходит, он чувствует себя назойливым насекомым. В какой-то момент Наташа научилась контролировать свои жесты. Просто прятала ладони за спину, когда ловила себя на том, что руки снова взымают к носу. А рядом с Громовым она почему-то забывала об этом и махала руками, как ветряная мельница. И ведь ничего. Он совершенно не злился. Не одергивал ее и не отводил глаза, испытывая неловкость от ее поведения. Это было так хорошо. Делать то, что хочешь. Говорить, когда есть желание, а не через силу выдавливать слова из себя, потому что так надо и принято. «Меня не уволят». «Вы очень самоуверенный». «Я лучший», — подмигнул он. «Никто и не спорит», — на полном серьезе кивнула головой Наташа. А Глеб Николаевич почему-то опять замешкался. Посмотрел на нее так внимательно, но все же кивнул напоследок и вышел за дверь. Подмигнул. Он ей подмигнул. Что означает подмигивание? Наташа села на обитую коричневой кожей скамейку, расположенную вдоль стены в большом холле, который в этой квартире занимал привычный простому люду коридор. Как и у многих артистов, у Наташи были сложности со считыванием некоторых способов выражения эмоций. С пониманием их по лицу и жестикуляции или, скажем, по интонациям в голосе. И хоть со свекром у нее раньше таких проблем не возникало, его подмигивание она понять не могла. Или могла. Но то, что приходило на ум, казалось слишком невероятным. И все же, что это было? Стены холла как будто стали давить. Каждый раз, когда чего-то не понимала, Наташа испытывала это мерзкое давящее чувство. Как если бы высокие потолки вдруг опустились ей на плечи, как небо атлантом. Ей нужен был кислород. Наташа поднялась со своего места, повернула замки и вышла прочь из квартиры. Лифт сейчас стал бы для нее слишком большим испытанием, поэтому она просто воспользовалась лестницей. На улице стало лучше. Наташа вдохнула воздух, подставила лицо солнцу и на несколько секунд зажмурилась. Когда ты хочешь жить полноценной жизнью, но испытываешь трудности с пониманием большинства окружающих тебя людей, приходится выкручиваться. В попытке понять их, Наташа в свое время перечитала уйму художественной литературы. Так, читая, она познавала образ мышления нейролептиков, изучала их мотивации и поведение. Если прибавить к этому тонны книг по психологии и терпеливые объяснения матери о том, как думают обычные люди, можно было с уверенностью говорить. Зачастую на логическом уровне Наташа понимала людей даже лучше, чем они сами себя понимали. В конце концов, у них не было абсолютно никакой необходимости заниматься глубоким изучением собственного поведения, как это было в случае с ней самой. А сейчас? Сейчас она не понимала того, кого еще недавно, казалось, чувствовала всем сердцем. В ее голове Глеб Николаевич ей подмигивал снова и снова, как будто запись этого события кто-то поставил на бесконечный повтор. Наташа дошла до остановки, шмыгнула в автобус и поехала туда, где ей лучше всего думалось. Их старый дом уже давно покосился. Сочная зеленая трава взяла в плен палисадник, поветель оплела деревянный, потемневший от времени забор. В воздухе пахло цветущим виноградом и отсыревшей листвой, которую с осени никто не потрудился сгрести. Наташа зажмурилась, толкнула хлипкую калитку. Та открылась, задев краем разросшиеся кусты свекольно-бордовых пионов. Набухшие круглые бутоны качнулись. Еще день-два и распустятся. Когда-то ухоженные клумбы под окнами теперь разрослись. Цветы вылезли за треугольники красного кирпича, отгораживающего цветник от дорожки. Наташа улыбнулась, вспоминая, как мама любила возиться в земле. Сколько времени проводила, ухаживая за цветами. Почему-то стало стыдно, что все здесь запустело. Наташа нахмурилась и, присев на корточки, принялась осторожно выдергивать сорняки. Глеб Николаевич был к ней добр. Он был ласков и терпелив. А еще он не делал ничего такого, что могло бы ее насторожить. Так откуда это тревожное чувство в груди? Почему оно там засело занозой? Наташа прокручивала в голове каждый его взгляд, каждое слово, как если бы все происходящее было фильмом, а она зрителем, пришедшим на его показ. Если бы он не был ее свекром, она бы решила, что нравится ему как женщина. Но ведь это полный абсурд. Наташа стряхнула со лба пот и распрямилась. Как долго она уже тут находилась? Ноги затекли и спина тянула. Похлопала по карманам, но не обнаружила телефона. Теперь ни времени не узнать, ни позвонить. «Позвонить! Вот же черт!» Наташа огляделась. Торопливо пересекла двор и в страхе выглянула за забор. «Вот идиотка! Тупица! Ненормальная!» Погрузившись в себя, она совершенно забыла о том, что ей не стоило выходить без охраны. Наташа настолько привыкла, что та следует за ней тенью, что совершенно забыла. После приема Глеб Николаевич сам отвез ее домой. И, видимо, парни, которым за ней поручили присматривать, просто не успели вернуться к его отъезду. Она ведь ушла так быстро. Никого не предупредила и вообще даже телефон не взяла. Господи, что же теперь делать? Паника пронеслась холодком по взмокшей от активной работы спине. Наташа нырнула вниз, прячась за забором. Несколько секунд она была полностью оглушена пониманием совершенной ошибки. Взять себя в руки не получилось. Черт! За последнее время она стала настоящим параноиком. И кто в этом виноват? Кирилл, вляпавшийся по самую маковку? Или взявший ее под свою защиту свекор? Наташа также привыкла к ощущению покоя, обретенного рядом с ним, что теперь и не знала, как будет жить, если его лишиться. Чем она думала, когда позволяла себе привыкнуть? И что ей делать теперь? Что, если за ней придут? Сейчас. С минуты на минуту. Одной было не так страшно. А теперь, зная, что на тебе ответственность за еще одну крохотную жизнь, ужас мерзкими щупальцами сковывал тело. И не пошевелить ни рукой, ни ногой. А между тем ей нужно было как-то подняться. Земля была еще слишком холодной. Одеревеневшие пальцы вцепились в деревянные колышки. Наташа заставила себя встать, но даже это простое действие далось ей с большим трудом. Со стороны это выглядело довольно дико. Но в тот момент девушку это не волновало. Все, что она хотела, поскорее вернуться домой. Над забором проплыла кудрявая женская голова. Тетя Оля из 27-го дома не меняла прическу столько, сколько Наташа ее помнила. Девушка с шумом выдохнула, толкнула калитку и быстрым шагом двинулась вслед за соседкой. Но не будут же ее убивать на глазах у людей. Или будут? Наташа не помнила, как добралась домой. О чем ее расспрашивала тетя Оля по дороге, как ехала в автобусе и снова шла от остановки к дому Громова. Лишь у двери опомнилась. У двери, за которой ее ждали безопасность, тишина и покой. Наташа пошарила в карманах в поисках ключа, но того не оказалось. Потеряла или... Дверь широко распахнулась. На пороге застыла мощная фигура свекра. На какой-то миг он зажмурился, пряча за покровом ресниц что-то важное. Возможно, даже самое главное. Облегчение ударило под колени. Наташа всхлипнула и бросилась к нему, толком не понимая, это она на него запрыгнула или он ее подхватил. Кто первый из них сделал это стремительное движение навстречу? Да и какая разница, если теперь так хорошо? «Явилась! Вы на нее посмотрите! Разве можно с нами так поступать?» Послышался мерзкий, все портящий женский голос. «Я так испугалась», — шепнула Наташа, отгораживаясь от этого голоса, чтобы только Глеб Николаевич слышал. «Я тоже испугался. Мы все испугались. Очень. Где ты была?» — прошептал он в ответ, касаясь ее щеки своей, не выпуская из своих рук. «Дома. Я иногда туда хожу, когда мне нужно подумать». «Что ты там шепчешь, Наташа? Я ведь с тобой разговариваю, не со стенами». «Лара, успокойся. Разве ты не видишь, как она напугана?» — прервал женщину тихий рык. Наташа терпеть не могла, когда люди ссорились. Она чувствовала себя ужасно неловко. Ей хотелось закрыть уши или просто уйти, чтобы огородиться от этого. «Мозгами надо думать, что делаешь». «Лара!» Голос свекра упал еще на один тон, пронизывая пространство холодом. Наташа чуть сместилась, еще сильнее вжимаясь в его горячее тело, в надежде согреться. «Почему ты не дождалась парней? Как вы вообще с ними разминулись?» «Я спустилась по лестнице. Может быть, тогда...» «Я не хотела устраивать переполох. Извините». «Все в порядке. Только не исчезай больше так». «Не буду». В какой-то момент с начала их разговора Глеб Николаевич начал движение. О том, что он нес ее на руках как ребенка, Наташа поняла уже у двери в собственную спальню. Ему было просто неудобно ту распахнуть. Девушка разжала скрещенные на его пояснице ноги и резко опустилась на пол. Было стыдно. «Извините, пожалуйста, я могу идти?» «Мне не тяжело. Хочешь есть или...» «В ванную». «Что?» «Я хочу в ванную». Наташа вытянула перед носом свекра грязные руки с порыжевшими, въевшимися в кожу пятнами от сока молодых одуванчиков. Глеб Николаевич нахмурился. «Это чем же ты занималась?» Наташа помедлила, а потом истерично рассмеялась, обхватив себя руками и покачиваясь из стороны в сторону. «Не поверите! Траву рвала в мамином палисаднике! А потом хотела посмотреть, который час. А ни телефона под рукой, ни ребят ваших. Жуть!» «Да уж», — согласился Громов. «Ну, беги тогда в душ, а я... эту...» — кивнул головой в сторону коридора, где осталась ее свекровь. «Выпровожу». «Хорошо», — улыбнулась девушка, и правда веря в то, что теперь все будет в полном порядке.